Прошло уже почти два столетия, Эрагон. С тех пор, как нашу расу сотрясала последняя Дургримсцвриан. Война кланов. Но клянусь черной бородой Моргателла, сейчас мы снова на грани такой войны. Именно сейчас? Почему именно сейчас? Воскликнул Эрагон, пораженный. Неужели все действительно так скверно? Орик недовольно оскалился. Хуже, чем просто скверно. Распри между кланами нынче дошли до невиданного предела. Такого еще никогда не бывало за всю нашу историю. Смерть Харадгара и вторжение на Суады в пределы Империи разожгли невиданные страсти, растравив старые обиды, а также усилив позиции тех, кто считает, что это непростительная глупость – идти вместе с Варденами, разделяя их судьбу. Но как они могут считать так после того, как Гальбаторикс наслал Ургалов на Троншхайм? Могут, как видишь. Они совершенно уверены, что победить Гальбаторикса невозможно. Между прочим, у этой точки зрения немало сторонников среди нашего народа. Вот скажи мне честно и откровенно. Если бы вам с Сапфирой пришлось прямо сейчас воевать с Гальбаториксом, смогли бы вы одолеть его? Холодок пробежал у Эрагона по спине. И он, проглотив застрявший в горле комок, тихо ответил. «Нет, не смогли бы». «Так я и думал. Те Кнурлан, что выступают против союза с Варденами, ослеплены страхом перед Гальбаториксом. Они утверждают, что если бы мы отказали Варденам в приюте и убежище, если бы мы не приняли у себя в Троншхайме вас с Сапфирой, тогда у Гальбаторикса не было бы и оснований начинать против нас войну. Они говорят, что если бы мы держались сами по себе и продолжали укрываться в наших пещерах и тоннелях, нам и не нужно было бы ничего опасаться. Ха! Они не понимают, что жажда власти у Гальбаторикса поистине неутомима. Что он не остановится, пока вся Алагейзия не будет покорена и не окажется у его ног. Орик даже головой помотал от возмущения. Мощные мышцы у него на руках вздулись и напряглись. Так сильно он стиснул рукоять своего топора. «Я не желаю, чтобы наш народ трусливо прятался в подземных пещерах, подобно жалким кроликам, ожидая, что волк вот-вот разроет наши норы и всех нас сожрет. Мы должны продолжать сражаться, должны не оставлять надежды, что в итоге все же найдем способ покончить с ненавистным Гальбаториксом. И я не позволю Кнурлан уничтожить самих себя, продолжая эту нелепую ужасную войну кланов. При нынешних обстоятельствах эта война поистине губительна для нашей расы и для всей нашей цивилизации. К тому же она весьма возможна. И Варденов тоже обречет на погибель». Орик даже зубами скрипнул. И посмотрел Эрагону прямо в лицо. «Вот почему я намерен сам бороться за трон. Кланы Гетрал, Ледворно и Награ уже заявили мне о своей поддержке. Однако между мною и троном еще немало моих врагов. И мне будет нелегко собрать достаточно голосов. Чтобы стать королем всех гномов, мне необходимо знать, Эрагон, поддерживаешь ли ты меня в этой борьбе за трон? Окажешь ли ты мне любую помощь, как брат брату?» Скрестив руки на груди, Эрагон задумчиво прошелся от одного каменного дерева к другому и неторопливо промолвил. «Но если я открыто окажу тебе подобную поддержку, это может еще сильнее настроить другие кланы против тебя. Ты ведь будешь не только убеждать гномов заключить крепкий союз с Варденами, но и попросишь их принять в свою среду всадника с драконом. А такого еще никогда в вашей истории не случалось. И я сомневаюсь, что они пойдут на это, даже при сложившихся обстоятельствах». «Да, отчасти ты прав. Это действительно может многих настроить против меня», признал Орик. «Но в то же время это поможет мне приобрести голоса других, которых также немало. Наверное, лучше судить об этом мне самому, Эрагон. И сейчас я хотел бы знать одно. Поддержишь ли ты меня? И почему ты колеблешься?» Эрагон уставился на узловатый древесный корень, торчавший из гранитной породы, Потом сказал, старательно избегая встречаться с Ориком взглядом. «Ты озабочен благополучием своего народа, и это совершенно правильно. Но меня-то заботят более широкие проблемы. И прежде всего благополучие варденов и эльфов, да и всех остальных, кто выступает против Гальбаторикса. В общем, если у тебя мало шансов заполучить корону, а у вождя другого клана их гораздо больше, и этот вождь также не испытывает к варденам неприязни, ни один из наших Гремстборитхов не сможет стать варденом лучшим союзником, чем я!» — прервал его Орик. «В этом я ни на мгновение не сомневался!» — воскликнул Эрагон. «Но если все же случится так, что против тебя окажется большинство, а моя поддержка сможет помочь другому вождю клана занять трон вашего королевства, то разве не лучше, и для блага твоего народа, и для блага всей Алагейзии, если я поддержу именно этого вождя, у которого больше шансов на победу?» «Ты принес клятву крови, Эрагон! Ты поклялся на нашем Кнур-Униен, нашем каменном сердце!» — ледяным тоном напомнил ему Орик. «И теперь по нашим законам ты член Дургримст Ингейтум, что бы там кто ни говорил. Поступок Храдгара, принявшего тебя в наши ряды и сделавшего тебя своим приемным сыном, не имеет прецедента в нашей истории. Подобное вершение Верховного Правителя невозможно отменить. Разве что я, как Гримст Баритх, решу за какой-то проступок изгнать тебя из нашего клана. Если ты выступишь против меня, Эрагон, то опозоришь меня перед всеми гномами, и никто уже не станет доверять мне как вождю. Более того, этим ты лишний раз докажешь своим противникам, которые на тебя клевещут, что нам нельзя доверять всадникам. Члены одного клана никогда не предают друг друга. Запомни это, Эрагон, и никогда этого не делай, если не хочешь, чтобы однажды ночью проснуться от того, что тебя ударили ножом прямо в сердце. Ты мне угрожаешь?» — холодно спросил Эрагон. Орик выругался и снова ударил топором о гранит. «Барзул, нет! Я никогда не подниму на тебя руку, Эрагон! Ведь ты мой сводный брат! Ты единственный всадник, не подпавший под власть Гальбаторикса! И я, чтоб не лопнуть, успел полюбить тебя всем сердцем за время наших долгих совместных путешествий. Но это вовсе не означает, что и остальные члены клана Ингейтум будут столь же терпеливы и воздержаны. Пойми, я вовсе не пытаюсь тебе угрожать. Просто у нас это действительно так. Если члены моего клана узнают, что ты оказал поддержку вождю другого клана, я буду не в силах их сдержать, несмотря даже на то, что ты наш гость, и тебя оберегают древние законы гостеприимства. Если ты выступишь против клана Ингейтум, мои сородичи сочтут это предательством. А наши законы и традиции не позволяют предателям оставаться среди тех, кого они предали. Ты понял меня, Эрагон?» «Но чего же ты от меня хочешь?» — заорал Эрагон, бессильно разводя руками. От волнения он принялся бегать туда-сюда. Потом остановился и пояснил. «Пойми, Орик, я ведь присягал на Суаде на верность, а она дала мне именно такие приказания, и я...» «Но ты присягал на верность и нашему клану!» — в гневе выкрикнул Орик. «Значит, ты хочешь, чтобы я обрек на гибель всю Алагейзию только для того, чтобы ты мог сохранить свое высокое положение? Не смей меня оскорблять! А ты не требуй от меня невозможного! Я, безусловно, поддержу тебя, если увижу, что у тебя есть реальный шанс занять трон. Но если нет, тогда не взыщи. Поддерживать тебя я не буду. Ты беспокоишься за судьбу Дургримст Ингейтум и всего своего народа. Но мой-то долг шире. Я должен заботиться и о гномах, и о людях, и обо всей Алагейзии». Эрагон прислонился спиной к ледяному трону каменного дерева. «И при этом я не могу и не хочу наносить оскорбления ни тебе, ни твоему, нет, нашему клану, ни всему народу гномов. Есть другой путь, Эрагон», — сказал Орик, явно смягчаясь. «Для тебя он будет более тяжелым. но поможет разрешить многие трудности и противоречия. Вот как. И что же это за чудесный способ все разрешить разом? Сунув топор за пояс, Орик подошел к Эрогану вплотную. Крепко взял его за плечи и посмотрел ему прямо в глаза, хмуря свои кустистые брови. «Доверься мне, Эрогон, губитель шейдов, и не сомневайся. Я вершу правое дело, но обещай хранить мне верность, как если бы ты и впрямь был моим кровным родственником. Тем, кто выбрал меня вождем клана, даже в голову не придет пойти против своего Гримсдборитха и поддержать другого вождя. Если вождь клана неправильно рубит камень, если он ошибся, то ответственность ложится на него одного. Но это отнюдь не означает, что я слеп и глух, что я не понимаю, чем ты, мой сводный брат, озабочен». Орик на секунду умолк и опустил глаза. Потом продолжил столь же решительно. «Если я не смогу стать королем, можешь мне верить. Я и сам сразу пойму, что моя ставка бита. Если такое произойдет, хотя я в это и не верю, то я по собственной воле окажу поддержку кому-то другому. Ибо я, как и ты, отнюдь не желаю, чтобы тот, кто станет королем гномов, впредь относился к варденам враждебно. Но если я помогу взойти на трон кому-то другому, то и весь свой авторитет, всю свою власть я тоже передам ему. Поставлю ему на службу. А это означает, что и ты тоже обязан будешь ему служить, поскольку ты член клана Ингейтум. И тебе придется тогда поступиться частью своего авторитета, своей силы и всего прочего. Ты понимаешь меня, Эрогон? Ты веришь мне? Ты считаешь меня своим Гримсдборитхом, как и все остальные члены нашего клана?» Эрогон откашлялся. Так сильно сдавило ему горло. И бессильно прислонился лбом к грубой коре каменного дерева. Потом поднял глаза вверх на белые, как кости, изогнутые ветви, окутанные туманом. Довериться. Верить. Из всего того, о чем мог попросить его Орик, это было сделать труднее всего. Орик нравился Эрогону, но подчиниться авторитету и власти гнома, когда столь многое стоит на кону, означало еще больше ограничить собственную свободу. Нет, ему совсем не улыбалась подобная перспектива. Ведь этим он ограничит не только свою свободу, но и свою ответственность за судьбу Алагейзии. Эрогону показалось, что он висит над бездной, уцепившись за жалкий уступ. А Орик пытается убедить его в том, что опора всего в нескольких футах, чуть ниже. Но разжать пальцы он, Эрогон, не в силах. Потому что уверен, сделай он это, и тут же полетит в пропасть. «Я не стану беспрекословно выполнять любые твои приказы, Орик», — сказал он гному. «Я не один из твоих безмозглых слуг. Но если дело будет касаться всего Дургримстенгейтум, я, безусловно, буду подчиняться тебе. А во всем остальном, извини, ты надо мной не властен». Орик серьезным видом кивнул и сказал: «Меня не слишком беспокоит, зачем тебя направила сюда на Суада. Не волнует меня и то, с кем еще ты можешь сразиться, кого можешь убить в очередном поединке со слугами Гальбаторикса. Нет, меня тревожит совсем другое, и поэтому я не сплю ночами вместо того, чтобы дрыхнуть без задних ног, точно Аркхен в своей пещере. Меня беспокоит, что ты попытаешься как-то повлиять на голосование при выборах короля. Я понимаю, твои намерения, в общем, благородны. Но все равно ты совершенно не представляешь себе наших внутренних дел и проблем. Как бы хорошо Носуада не учила тебя. А я на этом собаку съел. Ведь я столько лет был верным учеником и помощником Храдгара. Так позволь мне поступать так, как я считаю нужным». Эрогон вздохнул. И, чувствуя себя так, словно уже упал с того обрыва и летит вниз, сказал: «Что ж, хорошо. Я тоже буду действовать так, как ты считаешь нужным, Гримсдборитх Орик». На лице Орика расплылась широкая улыбка. Он снова крепко сжал плечи Эрагона, потом отпустил его и сказал: «Спасибо, Эрагон! Ты даже не представляешь, как это для меня важно! Я понимаю, это большое одолжение с твоей стороны, даже очень большое, и я никогда этого не забуду. Даже когда мне стукнет 200 лет, и борода моя станет такой длинной, что будет волочиться по земле». И тут Эрагон не выдержал и рассмеялся. «Надеюсь, всё-таки, что такой длинной она не вырастет. Это же неудобно. Ты на неё постоянно наступать будешь?» «Ну да, наверное». Орик тоже засмеялся. «И потом, Хведра наверняка мне её подстрижёт. Даже до колен не даст её отрасти. У неё свои представления о том, какой длины должна быть борода у гнома». Орик снова шёл впереди, а Эрагон за ним следом. Когда они покидали каменный лес, по-прежнему окутанный густым туманом, обвивавшим мощные стволы, воссоединившись с 12 сопровождающими, которые поджидали их на опушке, они начали спуск с горы и, достигнув дна узкого ущелья, двинулись вдоль него, пока не остановились у входа в тоннель, столь искусно замаскированного, что сам Эрагон ни за что бы его не заметил. С огромным сожалением Эрагон покидал эту горную долину и неяркий солнечный свет. Войдя в тёмный тоннель, он увидел, что там для него несколько низковато. Тоннель оказался футов 8 в ширину и 6 в высоту. Но, как и все прочие созданные гномами тоннели, он был прямой как стрела. И насколько хватало глаз, Эрагон не заметил в нём ни одного поворота. Оглянувшись через плечо назад, он как раз успел увидеть, как гном по имени Фар закрывает вход в тоннель гранитной плитой, висящей на петлях, точно дверь. И сразу же вокруг воцарилась тьма. Но уже через пару секунд тьма развеялась. Это гномы зажгли 12 ярких разноцветных шаров, вытащив их из сидельных сумок. Одну такую беспламенную лампу Орик вручил Эрагону. И они пошли дальше, в самое сердце горы. Пони звонко цокали копытами по каменному полу тоннеля, и эхо, отражаясь от стены потолка, напоминало сердитые крики невидимых духов и грозное клацанье их зубов. Эрагон поморщился. Ему с его тонким слухом было мало радости слушать эту какофонию. Однако он понимал, что до самого Фартхендура ему придётся это терпеть. Тоннель простирался под землёй на много-много миль, и Эрагон покорно опустил плечи и потуже затянул лямки своего ранца, жалея, что не может сейчас полететь на Сапфире высоко над землёй. И в мгновение ока оказаться в Траншхайме.